Интерлюдия. Мастер Кит. Пятиградия Судопалла, застроенная высокими и крепкими зданиями, превратилась в темную безобразную ладонь с пальцами, причалами, протянутыми от берега к воде, а затем пропала и она. Парусник вышел в море. Адаса Арсун вполне управлялась суденушком в одиночку, переходя от каната к канату, поднимая паруса и поворачивая руль, пока не добилась желаемого. Время от времени она просила Маркуса помочь там, где три руки были удобнее двух. Мастера Кита она оставила в покое, да он и не возражал. Пускаться на мелком суденышке в открытое море — такого он не предпринимал уже давно. Почти забыл, как море, простирающееся во все стороны до самого горизонта, и открытый купол неба вовлекают в себя так, что пространство кажется одновременно и бескрайним, и гнетущим. Широкий простор вокруг, и палуба 2 на 3 шага, а под ней трюм настолько тесный, что невозможно выпрямиться в полный рост. Такой же стала и его жизнь. Когда он сбежал от всего, от храма, от богини, от единственного образа жизни, какой знал, перед ним предстал мир, где одно открытие толкало к следующему. Он обнаружил, что многое из услышанного в храме верно. Драконов больше нет. Мир подчинили себе их рабы. Люди любых рас почти постоянно лгут. И где бы ни собралась человеческая толпа, там насилие, смерть и воровство. Однако он понял также, что из преподанных ему постулатов многие лживы. Будто правда гарантирует справедливость, будто 13 раз обречены друг друга ненавидеть, будто сородичи Адасы Арсун Тимзины — отдельный низший вид человечества. Находить путь среди хитросплетений мифов и лжи стало для него не только делом жизни, но и радостью. Он колесил по всем землям с мужчинами и женщинами, чьим обществом наслаждался. Слушал бродячих философов, рассказывающих о природе мира, заводил любовниц и утрачивал их. И в этом бескрайнем море возможностей его путь сосредоточился в маршруте парусника, плывущего к череде событий столь же опасных, сколь неизбежных. В огромном океане малая лодка. При всей свободе выбора одна лишь цель — спасти мир, который он открыл и полюбил, или погибнуть, не успев дойти до конца. Героика и романтика, если кому рассказать. Правда, часто бывает не такой возвышенной. «Я однажды съел таракана», — сказал Маркус Вестер. Он разлегся на палубе без рубашки, прикрыв глаза локтем. «Нет», — ответил Кит. «Я однажды съел мышь. Нет». Повисла пауза. Мир вновь состоял лишь из легкого ветра и волн, бьющих в борт. «Я однажды съел червяка». «Почему вы это сделали?» — спросил Кит. Маркус ухмыльнулся, проспорил. Адаса Арсун выбралась из трюма, с наслаждением потянулась и зевнула. «Хорошо, идем, успеваем», — сказала она, веря собственным словам. «Видимо, и вправду есть шанс успеть». «Как вы определяете?» — спросил Маркус. «Это ведь не дорога со зримыми предметами, где видно расстояние». «Вода меняется», — ответила Тимзинка. «До островов дойдем через 2-3 дня. Провизии до тех пор хватит». «Вероятно, да», — согласился Кит. «А мы что, не знали точно?» — спросил Маркус. «Я-то думал, мы намеренно взяли побольше припасов, чтобы хватило до того места, где их можно пополнить. Я что-нибудь не так понял?» Тимзинка презрительно фыркнула. «Это море», — ответила она. «Тут никогда не знаешь точно». «А вопросы?» — спросил Маркус 3 днями позже, когда они шли по каменным улицам островного поселения. Впереди Адаса Арсун шумно торговалась с южнецом. «Что, вопросы?» Могут ли быть лживые вопросы? Например, если я скажу что-нибудь вроде «Не слишком ли Сандер важничает?» или «Ты же можешь это сделать?» У обоих вопросов есть смысл, но они ведь неправдивы. Правда тут ни при чем. О правде речь не идет, важна только убежденность. А вопрос лишен убежденности в силу своей природы. А если я скажу «я не знаю», вы можете быть убеждены, что не обладаете знанием, — ответил Кит. Южнец поднял два пальца, Тимзинка — три. А если «я думаю, ее зовут Адаса», вы в этом убеждены, да. «Я думаю, ее зовут Мика». В этом вы не убеждены. Более того, подозреваю, вы убеждены, что это не так. Однако я этого не могу узнать только из ваших слов. «Странное у вас занятие», — заметил Маркус. Они приближались к кривому углу. Прямых в поселении не было. Дороги изгибались и закручивались, следуя по форме скалы. Это ощущалось как вмешательство некой нечеловеческой воли. Знакомо Киту по храму, из которого он когда-то сбежал. Думаю, мы все этим занимаемся постоянно. Просто я, возможно, больше обращаю на это внимание. Кажется, нам сюда. Надо предупредить капитана. Он подошел к Адасе. Пауки в крови возбужденно плясали, наполняя вены движением. Еще бы. Столько народу вокруг, особенно после долгого срока, проведенного в компании всего лишь двух человек. И это при том, что остров совсем небольшой, с полсотни людей. Завершить плавание в полноценном порту было бы чрезвычайно неприятно. Впрочем, это не сегодня. «Я не могу снизить дальше и не оголодать», — лгал южнец. Кит тронул Адасу за плечо. «Простите, я хочу сводить Маркуса вон в ту лавку географа. Когда закончите здесь, загляните туда». «Загляну», — ответила она. «Благодарю. Кстати, ваш собеседник может снизить дальше и не оголодать». «Сумасшедший!» — прокричал вслед южнец. «Сумасшедший!» Внутри лавки сидела на табурете старая южнянка. Огромные черные глаза вобрали в себя посетителей, не потрудившись их разглядеть. Такое осталось чувство. Может, она просто не пыталась составлять мнение о людях? «Вы за картой?» — спросила она. «Надеюсь, что да», — ответил мастер Кит. «Я ищу реликварий Асиана Бэя. Все его ищут», — насмешливо фыркнула старуха. «У вас есть копия карты Силаса?» Старуха сощурила глаза, насколько это возможно для южнеца. «Такой карты не существует», — солгала она. «Существует, и я тот, кто должен ее получить». В крови и во всем теле начали разминаться, раскачиваться мелкие существа. Кит чувствовал, как они радуются. «Послушайте меня, послушайте мой голос. Вы должны показать мне карту». «Я не уверена». «Я уверен», — произнес Кит. «Все будет как нужно». Старуха нахмурилась, но затем повела рукой. «Подождите здесь», — изрекла она. «Мне надо кое на что взглянуть». «Опять ложь?» «Но на этот раз, возможно, не очень далеко от правды. Если у старухи карты нет, то она хотя бы может знать, где ее хранят». «Что за карта Силаса?» — спросил Маркус. «Ею пользовались последние, кто пытался найти реликварий», — ответил Кит. «Судя по всему, наилучшая отправная точка». Маркус положил ладонь на плечо актера и мягко повернул его к себе лицом. «Вы мне только что сказали, что не знаете места». «Я знаю место. На севере Лионей», — сказал Кит. «Вероятно». Маркус закрыл глаза. «Вы не знаете». «Я могу сказать точнее, но это было бы неопределеннее», — пояснил Кит. «Полагаю, есть особое слово для хранилищ, легко находимых и всем известных. Это слово «пустые». «Все слова пустые, пока их не наполнит живая воля», — сказал Кит. «Однако да. Впрочем, я больше склоняюсь к «ограбленные». «Могли бы сказать раньше». От этого что-нибудь изменилось бы? — Да, — сказал Маркус. Оба знали, что он лжет.